Глава 14. Душа человеческая по природе своей христианка. Христианство воспринимается людьми всегда как что-то забытое, вдруг вспомнившееся. Христианство поднимает человека на такую высоту, с которой ему открывается радостный мир, подчиненный разумному закону. Чувство, испытываемое человеком, узнающим истину христианства, подобно тому, которое испытал бы человек, запертый в темной душной башне, когда бы он поднялся на высшую открытую площадку башни, с которой он увидал бы невиданный прежде прекрасный мир. Сознание подчинения закону человеческому порабощает. Сознание подчинения божескому закону освобождает. Одно из определенных условий труда человека состоит в том, что чем отдаленнее цель наших стремлений, чем меньше мы желаем сами видеть плоды наших трудов, тем больше и обширнее будет мера нашего успеха. Джон Рёскин. Самые важные и нужные для самого и для других дела человека – это те, последствия которых он не увидит. Все это может быть, но для того, чтобы люди могли освободиться от той основанной на насилии жизни, в которой они запутаны и которая держит их, нужно, чтобы все люди были религиозны. То есть готовы были бы ради исполнения закона Бога быть готовыми пожертвовать своим телесным, личным благом и не жить будущим, а только настоящим, стремясь только в этом настоящем исполнять открытую им в любви волю Бога. Но люди нашего мира нерелигиозны и потому не могут жить так. Так говорят люди нашего времени, как бы предполагая, что религиозное сознание, вера, есть состояние, не свойственное человеку, что религиозное сознание в человеке есть нечто исключительное, воспитанное, напущенное. Но думать и говорить так могут люди вследствие особенного состояния христианского мира, временно лишенные самого необходимого и естественного условия жизни человеческой – веры. Такое возражение подобно тому, которое сделал бы человек против необходимости труда для блага людей, тем, что для того, чтобы трудиться, нужно иметь силы для этого. Но что же делать тем, которые так отвыкли от труда, что не могут, не умеют или не имеют сил телесно трудиться? Но так же, как труд не составляет нечто искусственное, выдуманное, предписываемое людьми, а нечто неизбежное, необходимое, без чего не могли бы жить люди, так точно и вера, то есть сознание своего отношения к бесконечному и вытекающего из него руководства поступков. Такая вера есть не только не нечто воспитанное, искусственное, исключительное, а напротив, такое естественное свойство человеческой природы, без которого, как птицы без крыльев, никогда не жили и не могут жить люди. Если мы теперь в нашем христианском мире видим людей лишенных, или вернее сказать, не лишенных, а с затемненным религиозным сознанием, то уродливое, неестественное положение – это только временное и случайное положение немногих, происшедшее от тех особенных условий, в которых жили и живут люди христианского мира, точно такое же исключительное, как и положение тех людей, которые живут и могут жить, не работая. И потому для того, чтобы люди, утратившие это свойственное и необходимое для жизни людей чувство, вновь испытали его, им не нужно ничего придумывать, устанавливать, а надо только устранить тот обман, который временно скрыл от них это чувство и затемнил его. Только освободись, люди нашего мира, от того обмана, извращения христианского учения церковной веры и утвержденного на ней не только оправдания, но возвеличивания, несовместимого с христианством, основанного на насилии государственного устройства, и само собой устраняется в душах людей не только христианского, но и всего мира главная помеха к религиозному сознанию высшего закона любви, без возможности исключений и насилия, который 1900 лет тому назад был открыт человечеству и который теперь один только удовлетворяет требованиям человеческой совести. А войдет в сознание закон этот, как высший закон жизни, и, само собой, прекратится то губительное для нравственности состояние людей, при котором величайшие несправедливости и жестокости, совершаемые людьми друг против друга, считаются естественными, свойственными людям поступками. Свершится то, о чем мечтают теперь, чего желают и что обещают все социалистические, коммунистические устроители будущих обществ. И гораздо больше этого. И достигается это совершенно противоположными средствами, и только потому и достигается, что будет достигаться не теми, самим себе противоречащими средствами насилия, которыми стараются достигнуть этого как правительство, так и противники их. Достигается это освобождение от мучающего и развращающего людей зла не тем, что люди укрепят или удержат существующее устройство, монархию, республику, какую бы то ни было, и не тем, что, уничтожив существующее устройство, установят лучшее, социалистическое, коммунистическое. Вообще не тем, что одни люди будут себе представлять известное, считаемое ими наилучшим, устройство общества и будут насилием принуждать к нему других людей, а только тем, что каждый человек, большинство людей, не думая и не заботясь для себя и для других о последствиях своей деятельности, будет поступать так или иначе. Не ради того или иного устройства общества, а только ради исполнения для себя, для своей жизни, признаваемого им высшим закон жизни, закона любви, не допускающего насилия ни при каких условиях.